Пытаясь, подобно своим предкам, установить безраздельную власть над империей, этот властитель первым из государей вступил в открытую борьбу с римскими папами. От власти его отстранил собственный сын. А умирал он, согласно хронистам, проклинаемый всеми, от вассалов до клириков. Генрих IV, германский, король и император. У нас в гостях историки Михаил Бойцов и Олег Воскобойников. Здравствуйте. Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего нового времени исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе монографии «Величие и смирение», очерки политического символизма в средневековой Европе и исторического альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды: «Душа мира. Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II» и «Свобода средневекового искусства». Генриху IV досталось, конечно, очень непростое наследство. Время правления его отца, Генриха III, в историографии обычно рассматривается как одна из вершин Священной Римской империи. Удачное правление, казалось бы, государь, который распоряжался Священной Римской империей как своим хозяйством, который смещал пап римских, который рассаживал своих князей на княжеские престолы по всей империи. И в то же время накапливались серьезные проблемы, с которыми пришлось иметь дело его сыну. Но одна из весьма существенных проблем, это как раз брак Генриха III с Агнес или с Агнессой, аквитанской княжной, которой брак был... оказался в глазах очень многих людей, очень многих современников, браком неправильным, поскольку они находились, вроде бы, эта супружеская пара находилась в слишком близких родственных отношениях друг с другом. Что такое близкие и далекие, весьма, понятие весьма относительное, и как раз в это время происходит ужесточение норм брачных, и церковь так решительно настаивает на этих своих новых правилах, что несколько династий крупных европейских оказывается все время в какой-то сложной ситуации. Генрих III, король Германии с 1039 года, император с 1046 года. Один из самых могущественных германских императоров Средневековья. Свободно распоряжался церковными ресурсами, по своему усмотрению снимал и назначал епископов и пап. Покровительствовал Клюнийской реформе, целью которой было укрепление церкви, не предполагая, что после его смерти усилившееся папство попытается освободиться от власти императоров. Несколько королевских династий оказываются сейчас в очень сложном положении. Вспомним знаменитую историю с Анной Ярославной, королевной Франции. Мы ее всегда упоминаем как пример глубокой включенности Киевской Руси в европейскую политику. А тут происходит совсем наоборот. Отчасти это так, отчасти это верно. Да, действительно, Ярослав предлагал, кстати говоря, эту Анну тому же Генриху III, отцу нашего Генриха IV. Да? И, может быть, наш герой родился бы вот Анной Ярославной, если бы Генрих III не отказался от этой чести. Но французский король, когда подбирали ему невесту, выяснилось, что все королевские дома так или иначе находятся с ним в родстве. И ему пришлось разыскивать невесту себе где-нибудь, так далеко. Чтобы уж сгорячить. Чтобы точно, да, никакого кровосмешения даже близко не могло возникнуть. Поэтому можно рассматривать и как признак того, что Киевская Русь считалась во Франции, по крайней мере, какой-то невероятной отдаленной страной, которая никак с нами не связана. Ну вот и Генрих III оказался тоже, Генрих III германский, оказался тоже под угрозой отлучения из-за этого с точки зрения этой новой концепции брака в церкви, не совсем правильного союза. Значит, это висело последствия над его сыном постоянно, призрак того, что, может быть, он рожден не из вполне законного и правильного брака. К тому же он родился слишком поздно. У Генриха III было две супруги, они ему рожали постоянно дочек, а нужен был наследник. И наследник родился всего за 6 лет до кончины государя в 50-м году. И вот почти все эти 6 лет король, государь чувствовал, вероятно, приближение смерти. По каким причинам мы не знаем, но в любом случае он очень старался легитимировать власть своего сына. Еще он не успел креститься даже, как король созывает всевозможных князей, чтобы они признали этого младенца новорожденного своим государем. И, кстати говоря, вот хотелось бы уточнить подробности, почему так поздно крестили? Так было принято? Практически почти год прошел от рождения до крещения. Ну, хотели сделать это большим солидным праздником. А то есть собрать нужно было всех. Организовать, да, нужно было вызвать того же самого Гуга или Гугона, аббата Клюни, как лицо крайне авторитетное в это время, чтобы он посуществил, чтобы он участвовал в этом, как отец крестный, чтобы он участвовал в этой процедуре. То есть это должно было быть настоящим имперским праздником, и должен был этот праздник, разумеется, легитимировать или способствовать легитимации этого младенца. Вообще и на Востоке, и на Западе крестили не только в царских семьях, но и в семьях более низкого уровня раз в год. И не всегда даже в первый год. И мы увидим еще и в будущем, что младенец, даже императорский, мог ждать год-два, а то даже почти три до крещения. До этого у него даже нет шансов попасть в Царствие Небесное. Это странно звучит, но это так. И от Генриха IV как раз ожидали союза с церковью, реформирования церкви и очень, в любом случае очень тесного взаимодействия с папами. Никто не ожидал, что там случится как раз на этой почве невероятный конфликт и раскол. Но Генрих III оставил после себя еще много разного рода проблем. Ну, есть внешнеполитические проблемы, скажем, Венгрия и Чехия, которые нужно было интегрировать вроде бы в империю, никак не хотели интегрироваться при Генрихе III и, в общем, отстояли свою независимость. Была очень серьезная проблема в рамках самой империи. Конфликт в Лотарингии. Генрих III решил разделить это мощное княжество на разные части, ослабить, разделить. Но из этого вырос такой сложный клубок противоречий, такой упорный был герцог Лотарингский, что эта проблема затянулась и на время Генриха IV. В частности, тут очень важный момент, что этого лотарингского герцога Готфрида Бородатого, вот он, то его изгоняли, то снова прощали, то возвращали. Но он нашел возможность заключить очень тесный союз с важным, могущественным итальянским родом маркграфов Тусцы или там почти Тосканы. И эта связь окажется существенной для истории Генриха IV, потому что эти маркграфы или там уже маркграфини будут постоянно противодействовать ему, унаследовав эти противоречия давние, семейные, и будут доставлять ему немало разных хлопот. И, наверное, одна из тоже принципиальных проблем – это, конечно, проблема взаимоотношений с церковью. Вот, казалось бы, Генрих III этой церковью распоряжается как хочет, и он ставит пап, снимает пап, знаменитый собор в Сутрии. Когда сразу три папы Когда сразу трех пап лишены. Он отправил на пенсию, и это была демонстрация, разумеется, императорской власти. И очень важная такая концепция, очень, мы бы сказали, византийская или исходная концепция императорской власти и взаимоотношения императора и церкви, та самая концепция, которая родилась при Константине Великом. Он исходил из того, что христианская церковь является инструментом имперской власти и распоряжался этим инструментом, как ему хотелось. Константин I Великий, римский император, единоличный правитель всей Римской империи с 324 года. Последовательно поддерживал христианскую церковь, включив ее в систему государственного управления. На месте древнего греческого города Византий Константин возвел императорскую резиденцию – город Новый Рим, который еще при жизни императора стали повсеместно называть Константинополем – градом Константина. Генрих III смещал архиепископов, епископов, ставил своих пап. И вот как раз, когда его младенец, сын, оказывается на престоле в 56 году, ему нет еще и 6 лет, и передача власти происходит чрезвычайно спокойно, прежде всего потому, что как раз в это время в империи находится папа римский по имени Виктор II. Сначала он был епископом германского Айхштета и верным соратником Генриха III, верным его советником. Вот Генрих посадил как раз этого самого папу вместо всех тех. Да. И этот папа, который благополучно не в Италии пребывает, а вот здесь в Германии, он всем своим авторитетом способствует тому, что этот мальчик все-таки получает власть, и несмотря на все те смуты, которые начинают зарождаться, он эту власть передает. И это еще одна, кстати говоря, проблема, которую Генрих при Генрихе III наметилась, это независимость относительная крупных князей. Они чувствуют себя намного более вольготно, чем в предшествующее царствование. И намечается ослабление, как рычагов, отсутствуют рычаги воздействия, или мало этих рычагов воздействия у императора на тех князей, которые становятся герцогами. И тут нужно будет искать какие-то свои политические, социальные решения. Генрих будет, например, меньше опираться, Генрих IV будет меньше опираться на князей, больше разыскивать какую-то несвободную знать, министериалов всевозможных, и поднимать их, и опираться на них для того, чтобы найти хоть какую-то опору власти. Вот эти весьма серьезные проблемы, которые к этому времени накапливаются, и они все ложатся на плечи, если не самого младенца, то регентов, которые при нем присутствуют. А регент – это прежде всего мать? Это прежде всего мать, Агнес или Агнесса. Человек, по всей видимости, с немалым политическим кругозором и некоторыми политическими способностями, хотя не столь ярко выраженными, как у, скажем, Теофану, которая была регеншей над Аттоном III, ее сыном, или Адельгейда, которая тоже бабушка Аттона III, соперничала с Теофану на этом поприще. Вот в этом отношении, по всей видимости, Агнесса была послабее. И, в частности, она допустила совершенно возмутительный шаг, который тоже стал своего рода сенсацией этого времени, когда Генриху было 11, еще не было 11, 10 лет, его украли. Его украл архиепископ Майнский, Кёльнский Анно, который решил, что он тоже вполне может быть регентом, да, ничуть не лучше, чем эта женщина, ничем не хуже, чем эта женщина. Он заманил мальчика на свой корабль, обещая ему что-то очень милое и прекрасное. Ну, как показать. Всегда, мальчика заманить на какие-то такие развлечения просто. А каким образом он заманил туда еще и имперские реликвии, то есть это императорский крест и священное копье, то есть это священные реликвии, которые тоже воплощают это вот то самое копье, которое сейчас в Вене. Да. Вот с тех пор оно. Оно раньше появилось еще при Аттонах. Ну, понятно, что это... И то там якобы оно из Бургундии привезено, где оно тоже вроде бы играло какую-то сакральную роль. Более глубокие корни этого копья, разумеется, проследить историческими методами невозможно, но... Если... Так или иначе, это ядерная боеголовка того да, времени. Понятно, это не столько боеголовка, сколько чемоданчик. Естественно. Или, скажем, все средства политического идейного воздействия, то есть это телевизор, если угодно, да? Это или телестанция, которая излучает некие идеи. Вот все это было захвачено этим Анна, и он увез сына эти священные реликвии, сакральность империи и самого императора увез к себе. И до 16-летия мальчика осуществлял над ним регентство, что было, конечно, Отстранив мать. Отстранив мать. По сути. Мать отправилась. Кстати, он, по-моему, пытался с корабля-то спрыгнуть. Он пытался спрыгнуть, его вытащил, поймали. Чуть не утонул. Мальчик понимал, что его воруют. В какой-то момент он вполне это осознал. И, судя по всему... Он неудачно так спрыгнул, потому что, в общем, не умел плавать, насколько это все, или просто вот от волнения, от всего этого дела, или река быстрая. В общем, подчеркивается всегда знатоками, что знать этого времени не очень хорошо умела плавать, но, как в случае с Генрихом, дело обстояло, сказать, трудно. Может быть, просто уже далеко отплыл корабль, может быть, он плавал, но не так замечательно. Нет, там как-то мгновенно все, насколько я помню, произошло не так. Там он зашел, и тут же все начали... Его оттуда сняли, даже не сняли секарь, а быстро оказались на середине реки. То есть стало, мгновенно стало понятно, что похищение. Но с него глаз явно не спускали, особенно в этот драматический момент похищения, киднеппинга. И, значит, если он прыгнул за борт, то понятно, что сразу же за ним прыгнуло туда 10 человек, которые должны были оттуда вытащить, независимо от его способностей, намерений, умения плавать и так далее. Воспоминаний у него от этого времени регентства Анна, очевидно, осталось много, и они оказались крайне неприятными, поскольку, как утверждают, когда его провозгласили совершеннолетним, это выражается в том, что повязывают меч, вручают оружие, да, вот такой средневековый вариант обряда инициации. Рассказывают, что он выхватил этот меч и хотел сразу же этого самого своего... Прямо на месте. На месте, да, несмотря на то, что это архиепископ и лицо духовное. Я думаю, что это не выражение эмоций, а тоже определенная политическая демонстрация, достаточно рассчитанная была, что он как бы отстраняется от этого ментора своего, он не хочет делить ответственность за те решения, которые были приняты от его имени во время... регентство этого архиепископа Анна и так далее. А, кстати, вот насколько были успешные решения, принимаемые в то время? Вот как, ну, регенты разные бывают. Известны регенты, которые в основном занимаются удовлетворением всяких своих амбиций в самых разных областях, начиная от казнократства и кончая любвеобилием. Здесь, поскольку, как вообще, вот, насколько я понимаю, мама не очень удачно правила, она раздавала. Да, но так, чтобы... Стало ли лучше после переворота? Большие ошибки она, в общем, не совершала. И при Анне тоже больших ошибок вроде бы незаметно. Ну, нарастают противоречия везде. Скажем, Саксония терпеть не может этих южных, эту южную династию. Она привыкла, что настоящие короли из Саксонии. Атон I, Атон II, Атон III. Вот это настоящие государи. А с переходом короны к другой династии, к франконской династии, саксы крайне недовольны и, в общем, готовы при любой возможности подходящей устроить какой-нибудь мятеж и восстание. Да? А с папским престолом более-менее приличные отношения, но здесь постепенно завязывается все более глубокий, все более сильный узел противоречий, хотя о нем пока он еще не виден, он скрыт, и как раз уже при совершеннолетнем Генрихе IV папа Николай II, если не ошибаюсь, будет просто в Майнце вместе с императором, сидя на соседних тронах рядом, судить, рядить и выносить решения о благе империи. Поэтому мне кажется, что оба регента тяжелых драматических ошибок не совершили. Ей приписывали всякие, как водится в таких случаях, слишком близкие отношения с архиепископом Аугсбургским, главным ее советником. Но это злые языки. Ну, как обычно, женщина, да, престоле, что про нее не расскажешь. Анна, объясняли, что он очень властолюбив, или Аннон, его тоже можно и так произносить, что он чрезвычайно властолюбив, и самолюбив, и все одеяло на себя тянет, и всю империю под себя подстраивает. Но, в общем, это тоже вполне может относиться к таким публицистическим преувеличениям. Анна, кроме того, что интересный был политик своего времени, один из высших церковных и, следовательно, политических иерархов Германии своего времени, его стоит запомнить в связи с едва ли не первым памятником средне-верхней немецкой литературы. После его смерти, вскоре он, ну, попытки довольно скоро возникли, сделать из него святого, вот, ну, какие они святые, эти политики, это уже другой вопрос, но вот возникла такая песня о святом Анноне, «Das Annolied», на средневерхненемецком языке в конце XI века, это еще задолго до фиксированного текста «Песни о Нибелунгах». Жалко, конечно, что это на русский еще не переведено, но это очень такой интересный памятник своей эпохи. Вот. Это своего рода житие? Или да, именно... это как бы житие с некоторыми топосами, да, общими местами, такими жанровыми особенностями жития, но стихотворное, это стихотворное изложение, что для жития не совсем свойственно, но ну, вообще они появлялись в Европе, такие тексты. Тогда же на старофранцузском одновременно с песней о Роланде возникло житие святого Алексея, человека Божия, да, ну, древнего как бы святого, но на старофранцузском языке. А вот в Германии, в германских землях, о человеке, которого многие еще совсем недавно видели, со всякими там разными драматическими коллизиями, у него были и политические удачи, и политические неудачи, собственный город бунтовал против него, ему там, и он там устроил потом большой такой совсем не церковный разнос, разгон, всякие ослепления и казни. Смертоубийство? Да, зачистку. Зачистку, да. Теретного, святое дело. Да, и даже как бы Генрих IV, это уже при Генрихе IV вполне взрослом все происходило, горожане вообще, борясь против сеньоров, часто обращались к императору, ища третейского судьи. Да, как бы так, да, через голову, как же вот, добрый царь. Вот, и ждали от него замирения, чтобы он с Анноном договорился, и Генрих не смог договориться с Анноном. У них вообще сложноватые отношения, видимо, еще с детства были. С момента похищения. Да, но если так вот обобщать смысл вот этого регенства, эпохи регенства, детства Генриха для истории Германии в дальнейшем и лично для судьбы и боев, брани Генриха IV со всеми своими соперниками, и церковными, и светскими, то можно так сформулировать. Высшая знать Германии середины XI века почувствовала не то чтобы вольницу. Вольница, конечно, она и раньше, в общем-то, была. Никогда эти императоры не были такими уж всемогущими. Они все равно должны были опираться на десяток герцогов и пару десятков графов. Но тут он младенец, да, и возникает какой-то вакуум власти, и они чувствуют свою ответственность за судьбу королевства и, следовательно, за судьбу империи. Хотя империя как бы в вакансии, да, когда Генрих III умер, императора нет. И Генрих IV императором станет очень нескоро, то есть в течение 30 лет империя без императора. Вот. Но это не значит, что империи нету. Да, все равно инерция, традиции столетние, она вполне работает. И на чьих плечах это все держится? Это держится на плечах Агнеса и ее советников, Аннона, нескольких герцогов южногерманских, саксонские гранды, Нижняя Лотарингия и так далее, и так далее. В общем, 2-3 десятка человек, с которыми император всегда считался и должен был считаться. Король Германии тоже должен считаться. И тут на них вся тяжесть. И потом очень многие неприятности, неудачи Генриха IV связаны были с тем, что он не умел с ними договориться, не проявлял какого-то должного пиетета. И еще, что в их глазах выглядело очень некрасиво, он каялся. Генриху IV пришлось в дальнейшем идти в Каноссу, как мы узнаем, да, это стало нарицательным выражением, это дальнейшем, позже, но попозже. Это лишь самое яркое явление из такой, метафора всего остального, или метонимия, если угодно. Вот. Но этим людям казалось, что Генрих ведет себя как-то недостойно. И вот эти представления о достоинстве или недостоинстве поведения государя, они складываются не только из чисто политического поведения, но и из поведения религиозного. Ну, нам, людям 20-21 веков, свойственно исходить из того, что вот религия здесь, политика здесь. Они могут иногда сходиться, но это две разные сферы. Они могут идти волнами, иногда пересекаться, но все-таки это два разных течения, две разных волны. И учебники наши по средневековой истории тоже так в основном написаны. Как с позиции 20 века. Да, с позиции 20 века. Что вот есть церковь, император на нее опирается, церковь из этого выводит какие-то свои интересы. Это правда лишь отчасти, потому что для людей того времени, как уверуешь и как уживешь, это вот как бы все вместе, наши проклятые вопросы русские. Это было реальностью, да, и если... Молодой король вдруг заявляет, что ему не нравится жена почему-то там. Вот. Мало ли почему государю не нравится жена. Он не может развестись, потому что это недостойно короля Германии. Вот. И собирается синод, ну, ему там лет там, 18-20, что-то такое, совсем мальчишка. Вот. Собирается собор, где и церковные иерархи появляются, епископ и архиепископ, и герцоги, как бы два сословия, но они вместе уговаривают его, там, мы не знаем, какая именно лексика была, до нас источники довели... Чтобы были разговоры, вот, а как же так, недостойно, вот, все испортишь. Ну, на самом деле, можно понять... В общем, он не стал разводиться. Короля можно понять, потому что там... обручались или венчались там совсем в нежном возрасте. Но это вообще не дело короля выбирать себе, ну, то есть королька, да, королевича, выбирать себе невесту. Когда Генрих IV был уже женат, в каком возрасте? Ну, там где-то как совершеннолетним стал, в общем, довольно быстро. Я сейчас не помню точно, конечно. Ну, для нас в младенчестве. Его обручили еще раньше, на самом деле. Обручили еще вообще? Он был, да, маленький. Он, по-моему, 7-летний. Да, вот. И это было по... Здесь есть тоже политический заквас у этой истории. Потому что, вообще-то говоря, ему нужно было бы по рангу присмотреть какую-нибудь византийскую принцессу. То есть, вот, ну, или в крайнем случае не византийскую, но принцессу. Это общий принцип, и для папы искали, и для всех предшествующих родителей и предков. Но для папы, для отца, в смысле. Для отца, лучше для отца. Давайте, папа будет папой, а отец отцом. Вот, для того что... папы уже невесту искать не стоит. Не, ну и совсем недавно же целибат был установлен. Вот как раз даже еще и не до конца установлен, мы к этому еще вернемся. А здесь ему нашли как раз невесту в Савойском герцогском доме. И это, конечно, совсем другой уровень. Но, вероятно, из соображений стратегического плана, поскольку Савойя контролировала западные альпийские перевалы. Ну, в общем, контакты с югом, с Италией. А учитывая вот эти сложности, о которых я говорил, лотарингско-тосканский союз, который мешал уже Генриху III. Надо было что-то противодействовать. Надо что-то противодействовать, и надо было обеспечить эту дорогу. Но вполне возможно, что за конфликтом в этом за этим небольшим семейным конфликтом, который стал жутким скандалом действительно в империи, стояли тоже какие-то политические соображения и представления Генриха IV о его власти, его достоинстве. Зачем мне вот эта княжна, когда я хочу византийскую принцессу, да, мне по рангу полагается. Генрих IV правил формально чуть больше 50 лет. Но из них на совершеннолетие приходится меньше, но все равно в германской истории таких, насколько я помню, двое. Ондов, да, такие продолжительные именно правления. Ондов Фридрих III в 15 веке. Вот. Но при этом, казалось бы, так много можно всего сделать, но во все эти 50 лет, всего несколько лет, когда Генрих IV действительно... ну, управлялся, как бы, да, справлялся с возложенной на него миссией. Он понимал, что это за миссия такая, да, но у него не получалось. И поэтому, в принципе, в немецких учебниках немецкой истории это считается временем большого кризиса. Вот, и если... Без времени. Не без времени, нет. Не без времени, потому что фигура ответственная есть. Но... Вот, и не одна. Но если мы пытаемся разобраться в характере этого человека, то очень странно, что за 50 лет не создано было такого текста ни внутри скажем, канцелярии, там, да, ни писем каких-то его, ну, личных писем тогда не было, но даже в государственных актах, ну, поступки его политические более-менее ясны, но их мотивация, почему он там идет на рожон, и потом вдруг оп, останавливается, кается, и все недовольны. Вроде, если это часть такого политического ритуала, если угодно, обрядности, этикетности политики того времени, то ему должны были сказать, да, покаешься, будет лучше. А он приехал, Петр Дамиани, да, предположим, возвращаясь к этой бракоразводной несостоявшейся истории. Петр Дамиани – человек, близкий к святости уже при жизни. Это кардинал, живущий в пещере. То есть это для XI века, времени великих религиозных там, исканий и реформ, это одна из таких ключевых фигур, вообще один из символов XI века, этот самый Петр, в будущем католический святой Петр Дамиани. Великий писатель, очень образованный, но настоящий аскет. Живущий в пещере кардинал, да, то есть человек, в общем-то, очень за многое отвечающий, но благодаря своему авторитету. Вот появляется такой седой старец. По-моему, он был еще не очень стар, он не старым умер, но там, для своего времени даже 50 лет – это уже очень почтенный возраст. Что-то такое сказал, а латынью он владел великолепно. Что из этого понял Генрих IV, мы не знаем, но что-то, видимо, должны были до него... Хотя он же воспитывался церковными людьми, латынь он, конечно, должен был знать. Вот, и император склоняется перед пустыней, да, империя склоняется перед пустыней. Это... такой, ну, момент истины, если угодно, да, символически очень нагруженный, многоплановый такой вот ангажированный символический момент. Но все остаются недовольны. Генрих говорит, да, хорошо, я останусь, я понимаю, какая это ответственность, и делать глупости не стоит, но... и так плохо, потому что люди, стоящие вокруг него, герцоги, графы, они привыкли к тому, что там, светский человек, если уж он настаивает на ком-то, там, захотел другую невесту, ну ты иди тогда до конца. Вот. И в дальнейшем вот у него будут подобные же неприятности, какая-то непоследовательность. Там будет восстание, он это восстание подавит, да, ему удастся с помощью войска, значит, подавить этих самых грандов. Герцогов, графов, начинается суд, от императора ждут, то есть от короля Германии ждут тоже своеобразных таких символических жестов, чтобы он поругал, там проявил свой этот самый благородный, да, гнев, но потом, нет, наоборот, потом он должен помиловать, потому что милость это тоже одна из, то есть она называлась темперанция, как бы сдержанность такая, нетерпимость, а способность судить, толерантно, милостиво, вовремя проявить милость. Да? И тогда наступает мир. Это ритуал замирения. А он не помирился. Не примирился. Да? Он их там наказал всячески, или кого-то наоборот, там вроде как бы похвалил, возвысил, а с другой стороны увел какое-то поместье, отдал его непонятно кому. Да, вот такие вот обычные, в общем... Противоречивые фигуры. Противоречивые может быть, политические корни шаги. Корни как раз в том, что все-таки большую часть до совершеннолетия материнской, как бы сказать, вот заботы, а потом впоследствии, когда его похитили, материнской заботы не было, то есть непонятно, кто им занимался. Да как вообще в эти взаимоотношения с матерью, которая... Ну вот мы говорили про то, что папа каялся. Агнеса была вообще одной из тех женщин высокого политического масштаба в XI веке, которые активно поддерживали религиозные реформы. И вот о ней, наверное, несколько слов тоже нужно сказать, чтобы было понятно, почему так важны вот все эти взаимоотношения между церковью и государством. Известно, что опорой германского трона была имперская церковь. Она иногда называлась имперская церковь или собственная церковь. Да? То есть император считал себя таким как бы внешним епископом, как раз, как правильно было сказано, будучи наследниками Константина, император и король, соответственно, будущий император, имеет право ставить епископов, вмешиваться, смотреть, чтобы ему, а не папе, например, да, представляли этих епископов, и он его инвестирует, да, как тогда говорили, посвящает. Ну, естественно, обряд посвящения, он церковный, император в нем не участвует, но без его ведома ничего подобного делаться не должно. А в XI веке, ну, как раз где-то со времен Генриха III, даже раньше Конрада, Но прежде всего при Генрихе III римский епископ, папа формально, да, наверное, по достоинству выше из епископов, но все же, прежде всего, епископ города Рима, решает, целый круг людей вокруг Курии, внутри Курии решают, что церковь должна выйти из-под опеки светской власти, прежде всего, власти императора, и сама Рим сам должен назначать епископов, по крайней мере, в собственных землях. Реально в жизнь германских земель римский папа, конечно, вмешиваться не мог. Мы видели на примере этого самого синода в Сутре, в той самой середине XI века, что император мог и самого папу сместить. Но в то же время движение за освобождение церкви от светской опеки, от опеки мира, набирает ход, становится все более сильным и обретает поддержку не только в церковной среде, но и в среде светской, потому что мирянам это тоже оказывалось в той или иной степени интересно, потому что церковь – это все-таки надежда на небесное спасение, и к нему относились достаточно серьезно. В то же время церковь – это достаточно хорошо организованный квазигосударственный институт, да, не совсем государство, потому что одно дело – папское государство, патримоний Святого Петра, государство с особым статусом, другое дело – церковь как наднациональная, как структура, которая проникает и должна содействовать, да, соответственно, сформирующимися национальными государствами. При этом с Германией совершенно особая эта тема, потому что это государство как бы не национальное, а наднациональное, но со своими внутри там какими-то племенными, квазинациональными. Можно сказать, что как раз в это время римские епископы боролись за отделение церкви от государства, но не с тем знаком, с которым мы сейчас понимаем это дело. Но да, не с тем, именно, что не с тем знаком. С противоположным. Среди римского епископата, среди кардиналов, который как раз тогда возникает, институт кардиналов, формируется уверенность, что светскому государству не справиться без них. Да, они начинают меняться ролями немножко. Да. Если до сих пор император, та поддержка, без которой папа не может, и к нему всегда апеллируют ради какой-то поддержки, церковь, на всякий случай, напомню, не имеет права проливать кровь, не имеет права поднимать меч. Соответственно, нужны два меча, светский и духовный. И это тоже восходит к Библии. Но в то же время вспоминают Евангелие от Матфея, 18 глава, 16 стих, или 16 глава, 18 стих, сейчас точно не помню. «Ты, Петр, камень, да, на тебе созижду церковь свою, и то, что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах. А что развяжешь на земле, то будет развязано и на небесах». И вот на этой фразочке, сказанной не кем-нибудь, а спасителем, и тоже не кому-нибудь, а первому папе римскому, папы-реформаторы основывают, формируют это годами, это не то, чтобы один человек хоп сказал и все заработало. Это формируется в сознании поколений людей, да? Основывается идея, в дальнейшем превратившаяся в догматы о непогрешимости папы, о его абсолютной власти, да, то есть prima se, как же это по-латыни-то? Prima sedes a nemine judicatur. Первый трон никем не судится, никем не судим, да, то есть главная кафедра, никто не может стоять выше нее. И здесь возникает то противоречие, да, из которого все дальнейшие конфликты второй половины XI века. Да. Давайте продолжим. Ну вот стал королем, еще не стал императором, до этого еще далеко. Здесь как раз картина еще немножко сложнее, потому что иначе, если бы все было бы так, непонятно, почему императорская власть поддерживала бы такую реформу и такое движение, если от нее кого-то хотят отделить. Во-первых, ситуация в Риме довольно специфическая на протяжении X и значительной части XI века. Вот тот самый папский престол, тот самый Prima Sedes, является во многом игрушкой местной знати. Местной, локальной, вот этой самой, этого самого. Причем не обязательно римской, насколько я понимаю. Прежде всего римская, прежде всего местное семейство. и, скажем, графы Тускуланские, род графов Тускуланских считает, что это, ну, их вот семейное имущество, вот этот, эта должность папы римского, вот они сажают каких-нибудь своих отпрысков. Злые языки тоже иногда говорят, что там какого-то 10-летнего мальчика посадили в лице Бенедикта IX. Наверное, некоторым образом преувеличение, вряд ли он был уже настолько юн. Но вот то, что папский престол является игрушкой в руках местной знати, это раздражает не только сторонников, ну, возвышения церкви, но это раздражает и императоров тоже, потому что они считают, что здесь, как и на других кафедрах, должны быть люди серьезные и люди, которые проводят вполне такую общую имперскую политику, а значит, политику в интересах всего христианского мира, а не в интересах одной семьи, будь то колонны, крешенцы или те же самые тускуланские графы. Поэтому здесь необходимо реформировать, и они присылают своих германских епископов, присылают в Рим с тем, чтобы они навели там порядок, и чтобы они приструнили всех этих тускуланцев и всех остальных, и установили там некий реформированный порядок. Вообще, здесь мы сталкиваемся с явлением куда более сущностно важным для истории Европы, всей Европы, нежели просто конфликт между двумя носителями власти. Впервые, наверное, мы видим отход от той модели, которая потом сохранится на востоке Европы, но до этого времени, до XI века, являлась универсальной, очевидно. Вот эта модель заложена Константином, о чем мы с вами уже и говорили. Церковь как инструмент империи. С одной стороны, церковь перестала быть инструментом империи, потому что она, так сказать, приватизирована на местах, не только в Риме, но и во всех других округах. И это вызывает протест. Протест со стороны самых разных сил. Во-первых, со стороны паствы, которая не уверена, что спасение ее будет обеспечено вот такими пастырями, которые по непонятным заслугам совершенно занимают это ведущее положение в обществе, будь то все христианское общество, либо наше местное, там, я не знаю, где они. Ну, местное, это всегда понятно, что его хорошо местного знают, а когда его прислал папа, может быть, он и лучше. Может быть, он и лучше, да. Но здесь вот понятно, во-первых, кто его посадил, с кем он в родственных отношениях и сколько он заплатил. Это все, в общем, примерно... Возвращаемся знают. К Симонии. Возвращаемся к ним, к Симонии. И как раз движение против Симонии, то есть движение против покупки, приобретения должности, не только покупки, но приобретения не по заслугам, неправильно. То есть неправильно работает социальный лифт, скажем так. Это движение приобретают все более широкий характер. Инициаторами, наверное, были монахи. Видимо, вот конгрегация Клюни прежде всего известна в этом качестве инициатора. Самой идея была ими запущена. Но она, эта идея была поддержана очень много, во многих случаях, такими социальными низами. В частности, впервые в это время ощущается присутствие горожан не как пассивной какой-то массы безликой, но как некой политически организованной силы, которая выдвигает свои требования. Скажем, в Милане горожане местные хотят добиться правильного епископа. Основывают даже целое движение, союз, заговор. Это некое такое божественное объединение, как и многие политические и социальные движения, но в облике религиозного движения. И папы римские, вот те, которые реформаторы, они как раз, вроде Гильдебранта, Григория VII, вроде некоторых его предшественников, как и Лев IX, например, они как раз вступают в союз вот с этими недовольными людьми в низах для того, чтобы бороться с этой местной локальной знатью, а вовсе даже не с императором, а императорской властью. Так вот, развилка состоит в чем? Здесь во многом расходятся дороги Западной и Восточной Европы, или Латинской церкви, Греческой церкви, если угодно. Здесь происходит на Западе постепенное разделение светской власти и власти духовной. Я бы не рисковал говорить о государстве в этих условиях, но это, понятно, разумеется, наше государство чуть-чуть. Да, это в любом случае как светская структура, светская организация. И если они слиты и нераздельны в сущности на Востоке, то здесь как раз происходит очень важный в цивилизационном плане, общеевропейском плане, процесс расщепления их на две ветви, которые впоследствии будут то взаимодействовать дружески, то взаимодействовать в плане соперничества, но так или иначе появятся два субъекта. И из этого будет очень много впоследствии вытекать, и, наверное, вплоть до сегодняшнего дня тянутся следствия этого раздела, который тогда произошел. Он происходил очень болезненно. Было очень много проблем именно в среде клира самого по себе, потому что здесь ведь, как мы должны представлять себе это общество, оно состоит из двух частей в представлении современников. Есть светские лица, то есть паства, независимо от того, кто богатые, бедные, аристократы или крестьяне. И есть, та самая социальная элита, группа, которая руководит этим обществом. Это клирики, это церковь. И она ведет мир к спасению. И если там плохие клирики, то вопрос... Можно зайти не туда. Можно зайти совершенно не туда. И спасение нашей вечной души, это высшая ценность, вот это все погибнет. То есть это тоже, вероятно, связано с углублением христианизации Европы к X веку. Очень многое из христианских проповедей было, наконец, этими варварами, пришедшими в Европу, интериоризировано. Да? Они прочувствовали опасности грядущие, прочувствовали необходимость спасения. Попросту поверили, наконец-то. Всерьез. И начинается, наконец, спрашивать со своих лидеров общественных, да, на уровне деревни, приходской священник, на уровне города, епископ местный, да, и на уровне всей церкви, в принципе, то есть на уровне Папы Римского, куда ты нас ведешь и что нам за это, что нам предстоит. И очень сильное беспокойство. Есть много несправедливости. Это общество нужно реформировать. Как нужно реформировать? Здесь появляются интеллектуалы, прежде всего это монахи, которые выстраивают в сущности некую утопическую концепцию реформирования. Это один из первых примеров в Европе, это когда идея идет впереди каких-то реальных политических шагов, причем идея преобразования всего общества, всего европейского христианского общества. И чувствуется, что это монахи, потому что они подчеркивают, что клир должен как-то отдалиться от этого мира для того, чтобы быть в состоянии выполнять свою роль лидера, социального лидера. Что означает? Он вот погрязает в этом болоте мирского, в имуществе, в семьях, в детях, в родственниках и, разумеется, в связях с этими носителями власти, мелкими, порой мелкими, порой крупными, но которые так или иначе подталкивают церковь к тем или иным неправильным шагам. От всего этого они должны освободиться и взять, в общем, за образец монашество. Вот мы в Клюни, мы свободны от всех искушений мира, потому что у нас нет собственности, у нас нет семей, у нас строгий устав. И мы, соответственно, вот составляем ту самую духовную элиту общества, которая должна привести это общество к какому-то более-менее светлому будущему. Это идея, которая тоже в европейской истории будет вплоть до 20-го, наверное, века возникать в новых и новых социальных и идейных обличиях. Идея интеллектуальной элиты, которая призвана и на которой возложено бремя, обязанность реформирования общества и создания некой социальной справедливости. Извините, перебиваю, это аббатство во Франции? Это Бургундия, Франция, но Бургундия входит в состав империи в это время. То есть но при этом Клюни подчиняется Риму. Непосредственно. А не императору, да. Непосредственно Риму. То есть тут такие... Там сложные взаимоотношения, и местному епископу она тоже не подчиняется, по моим воспоминаниям. Mm-hmm. То есть что в православной традиции называется ставропигиальное аббатство, непосредственно подчиняется без местных властей. И Клюни создает мощную корпорацию монастырей, потому что за ним идут следующие, реформируют и существующие монастыри по образцу Клюни. И есть сходные с Клюни движения похожие, но не совсем связанные с Клюни, там Герц в Лотарингии и другие местные, в Италии есть. То есть имеется такое массовое движение, во-первых, среди монашества, во-вторых, и далеко за его пределами, движение в пользу социального реформирования. И это почти революция, идеологическая революция, революция на идеологической основе. И, конечно, проводится во многом, как всегда в таких случаях, утопически настроенными радикалами, вот к числу которых относится Петр Дамиани, например. Да? Были, правда, еще более радикальные люди. Один из них, кардинал Гумберт, радикал из радикалов, он, в частности, привел к знаменитому расколу между церквями в 1054 году. Вот уже Генрих IV уже есть, да. Но еще не правит. Да. Да? И, в общем, тоже это эпоха радикализма, политического радикализма, и раскол-то случился, в общем, из-за того, что двое радикально настроенных людей не нашли общего языка друг с другом. Папа проклял патриарха. И даже не папа, вот, в том-то и дело. В том-то дело, что это как раз был повод помириться и устроить большую дружбу, потому что папа Лев IX проиграл сражение против норманнов на юге Италии, попал в плен, очень много настрадался от этих норманнов. И кого там на юге Италии можно найти в союзниках? Византийского императора. И он хотел устроить большую дружбу с византийским императором, но отправил туда крайне неподходящего человека в лице этого кардинала Гумберта. А кардинал Гумберт наткнулся там на патриарха Михаила Керулария, который тоже был не сахар. И вот они вместо того, чтобы заняться обсуждением политического союза и позвать императора Константина IX, который в это время правил, они императора отстранили и начали спорить друг с другом по вопросам веры бесконечно. И доспорились до того, что вот кардинал оставил на престоле Святой Софии грамоту с анафемой, но только в адрес патриарха, не в адрес всех остальных, в адрес патриарха. Когда патриарх это после отплытия кардинала прочитал и очень огорчился, он через несколько дней проклял опять-таки, но не папу, а только кардинала Гумберта и его спутников, то есть легатов. И ситуацию совсем делает комичным то обстоятельство, что в то время, когда кардинал Гумберт вот всем этим занимался, уже несколько месяцев, как не было в живых папы, который туда отправил Льва IX. А то ли они знали об этом, то ли не знали, но в любом случае действия легата в отсутствие того, кто его послал, являются незаконными. Поэтому это отлучение уже с юридической даже точки зрения мало неправомерно с самого начала, наверное. Схизма не считалась непреодолимой на протяжении следующих веков. Нескольких веков. Да даже и сейчас, собственно, бывают разговоры какие-то. Но больше наросло там, всякого догматов каких-то, примат папы прежде всего. Но это все было потом. Вот интересно, что через 20 лет после схизмы, когда у Генриха IV уже были собственные сложные отношения с папой, он обещал отправиться в крестовый поход. За 25 лет до реального, примерно 20 лет до реального крестового похода, инициатором настоящего первого крестового похода выступил папа. Но идея носилась в воздухе уже тогда, вот в этом самом напряженном, бурлящем таком котле религиозных и социальных ожиданий, эмоций, обещаний, обетов. Обет – это вот из той эпохи. Генрих IV обещал направиться на восток с двумя целями – освободить гроб Господень и помириться с греками. В 1095 году на Клермонском соборе римский папа Урбан II призвал к крестовому походу, известному как Первый крестовый поход, для вызволения святых мест из-под власти сарацинов, арабов и турок. 15 июля 1099 года крестоносцы взяли Иерусалим приступом. 12 августа, недалеко от Иерусалима, в Аскалоне, высадилась большая египетская армия, но крестоносцы разбили ее. Во главе основанного ими Иерусалимского королевства со столицей Иерусалим стал Готфрид Бульонский. Очень красивый жест – обещать крестовый поход. На протяжении всех последующих столетий это не так, как у нас в учебниках пишут, там, за динарий, чтобы динариев набрать, да, золотых монет, а наоборот, это очень опасное и очень дорогое удовольствие. опасно со всех точек зрения. Даже больше не смерть. Ладно, стяжать смерть Святой Земле – это большое дело. Но вот то, что ты потеряешь там, все, семья твоя все потеряет. Нужен такой надежный тыл. Вот. Ну и надежного тыла не получилось, поэтому не получилось ни крестового похода с участием короля Германии, императора Генрих так и не направился в крестовый поход, ни замирение с греками. Наоборот, получился конфликт на местном уровне. Вернемся к Генриху чуть-чуть. Да. Но зато на уровне семейном, опять-таки, нет никаких конфликтов, потому что вторая жена Генриха IV, когда он с первой не развелся, но она все-таки скончалась в какой-то момент своей вероятной смерти, но следующая жена была русская. Вторая жена Генриха IV, Евпраксия Всеволодовна, или Евпраксия, или же Адельгейда, имя которое она приняла в Германии. Она сначала вышла замуж за одного саксонского аристократа, потом быстро овдовела, и во овдовевшем этом состоянии она была выдана замуж за императора Генриха IV, что, в общем, говорит, о том, что та же самая схизма не играла столь большой роли. Мы не знаем, может быть, ее перекрестили, когда давали новое имя Адельгейды, возможно, но не факт. И на протяжении всего XII века тоже и русские князья там ездили на Запад, не ощущая никаких сложностей и не ощущая того, что здесь какой-то железный занавес висит между двумя частями Европы. Вот с XIII века начинаются сложности. Давайте вернемся в XI, к Генриху. Все-таки вот совершеннолетие, взошел на престол, пытался... Ну как, убить своего или не убить, продемонстрировать недоброжелательство к своему наставнику. Mm-hmm. Как дальше развивалось дело? Анну, очевидно, убрали. Да, его оттеснили, но и так, чтобы убрали, тут тоже. Ну, я имею в виду, убрали от кормила. От кормила в обоих смыслах. Тут были и другие претенденты на роль наставников уже повзрослевшего Генриха. Тот же самый Адальберт Бременский, такой сильная политическая фигура, которая претендовала на создание огромного северного патриархата. Еще одного патриархата в католической Европе, который должен был бы объединить всю Скандинавию, Северную Германию в некое единое церковное княжество. Вот. И этот персонаж играл довольно большую роль при Генрихе IV и во времена его нежной юности, и немного попозже. Он довольно скоро там скончался после прихода Генриха к власти. Но у Генриха было несколько направлений его политики. Одна из них как раз связана с теми сюжетами, которые для нас, может быть, сейчас представляются не очень важными, но и в плане истории, и, скажем, искусства, и в плане истории политики эти сюжеты на самом деле принципиальны. Это устройство Шпайерского собора, расширение, продолжение работы, которое начали его предшественники, прежде всего отец, много делал для создания Шпайерского собора, как символа императорской власти. Это некрополь, это место, где захоронили и его отца, и где в конечном счете, после очень долгих мытарств, захоронят и этого государя, оказавшегося в момент смерти под отлучением, и значит, он не имеет права быть похоронен. Вообще, был освящен. Да, да, ему там специально создали условия, его сын, для этого. Но выстраивание этого собора, это линия, которую начала его мать, когда она стала регеншей, и, в общем, это деятельность, которую Генрих IV довольно интенсивно продолжал, поскольку в этом храме, крупнейшем в Европе, большим, чем по размерам, чем Святой Петр, базилика Святого Петра в Риме, в этом храме воплощение императорской власти, с одной стороны, и с другой стороны, династии, которую он представляет. Если подвести итоги первой части, вот даже не нашей программы, а первой части жизни Генриха IV. Вот с каким итогом он стоит перед тем рубежом, о котором мы будем говорить дальше, о вот этом прямом конфликте с папой, смещении и так далее. Тяжелое детство, трудная юность, ворох нерешенных проблем. Отчасти унаследованных, отчасти усугубленных, отчасти созданных заново. К собственным неприятностям Генриха IV, еще совсем молодого, наверное, следует добавить и изменившуюся ситуацию в в сердце христианского мира, то есть в Риме недавно бывшие совсем еще слабыми римские епископы вдруг, как бы неожиданно для Германии, для окружения самого Генриха IV, превращаются в настоящую наднациональную, почти космическую силу. Время нашей сегодняшней программы подходит к концу. Я благодарю моих гостей за беседу. Спасибо большое. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!